Глава 12. Волчья кровь. Так уже вышло, что даже мой первый в обеих жизнях медовый месяц был наполнен делами. Ерофеев зазвал в Каинск на волчью охоту. Серые санитары совсем распоясались, и проблему нужно было решать радикально. Со мной в очистительный поход отправились пара дюжин скучавших в заснеженном Томске гвардейцев, обязательный казачий конвой и привлеченные, назначенные за каждый волчий хвост награды, профессиональные лесовики и охотники числом с десяток. Звал прокатиться на запад цесаревича, да он отказался. Отговорился, немного смущенно улыбаясь, что не в силах оставить без внимания Мини. Она в нынешнем своем положении к дальним путешествиям не приспособлена. Вот так тайное окончательно стало явным. А еще, если только в Николае не умирает актер мирового класса, я понял, что он ничего не знает о, скажем так, небольшом приключении своей супруги. У меня от приступа стыдливости аж уши покраснели. Я уж и не рад был, что явился своим предложением. Переживал, впрочем, недолго. Много раз замечал, самого себя убедить в чем-то проще всего. Так и тут. Решил, что мне, по большому счету, стыдиться-то и нечего. Это ж не я, коварный змей-искуситель, пробрался в постель датской принцессы. Все было совсем не так. И мы с великим князем даже в чем-то друзья по несчастью. Меня использовали как быка-производителя, а им воспользуются, чтобы дать еще нерожденному человечку имя. Имя, статус, титул и, в конечном итоге, корону Российской империи. Тогда поклялся себе никогда-никогда ни словом, ни делом не дать кому-либо понять, будто бы имею обоснованное подозрение в непричастности Николая к отцовству будущего наследника престола, и впредь даже мысль об этом стану гнать от себя. Это я все к тому, что вовремя мы покинули город. Смена обстановки, новые люди, дела и заботы, молодая жена и старые знакомцы. Через несколько дней я уже совершенно успокоился и даже укрепился в том, что принял по-настоящему верное решение. К тому же в попутчике набился новый томский губернатор Родзянко. Так-то он вроде как стеснялся выказывать мне откровенную симпатию. Считал, видно, что это может быть воспринято обществом как подхалимаш. Чего непреоборимый борец с коррупцией им сдаимством чурался, и черт ладно. Николай Васильевич и прежде казался мне человеком простым и открытым, лишенным гонористости, выскочивших из грязи в князи мелкопоместных дворянчиков, не сторонился купечества, мог с простыми людьми ласково поговорить. Оратором был, может быть, и невеликим, лавры Цицерона ему не грозили, зато говорил всегда довольно просто и понятно, без пышных латинских цитат. И то ли сам уж втянулся прививаемый мною стиль администрирования, то ли вызнал как-то мои предпочтения, но на станциях и кратких остановках говорил исключительно по делу. После Проскоковской же деревеньки, где наши растянувшиеся на полверсты участник каравана перехватил изрядно разбогатевший, принарядившийся в английское сукно и драгоценный меха Кухтерин, да и вовсе Родзянко в свой дармес пригласил пересесть. Уж очень томскому начальнику любопытно было, отчего я именно такие условия для получения кредита в промышленном банке бывшему извозному мужичку предъявил. Пришлось объяснять. Слово за слово, верста за верстой, и выболтал я попутчикам чуть не весь свой план глобального обустройства родного края. Евграфка думал широко, а, как бы случайно повстречав нас, Проскокове пытался увлечь громадьем планов и меня. Язык у отставного извозчика был всегда подвешен хорошо, а подлизываться умел и вовсе профессионально. Так что совсем отказать у меня при всем желании не получилось бы. Смешной он. Нравится он мне. Сразу понравился. Импонирует чем-то таких вот тип русских мужичков смекалистых, активных, неспокойных. И рассудил Евграфка все абсолютно верно. Железный путь от моря до океана — это, конечно, замечательно. Железные машины, которые Барановский на Томском механическом заводе затевает строить, хоть и чудно, но вроде емельной печи, но тоже не везде пройдут. Когда еще Петечка Фрезе скрестит ужа и ежа, карету с двигателем Отто и моим карбюратором? Это один Господь ведает. Уголь от приисков складом уже сейчас возить нужно. И руду к прожорливым домнам. И переселенцев из Екатеринбурга в Тюмень. И барнаульским трактом от Томска до Бийска зимой в десятки раз больше грузов перевозят, чем летом по рекам. Никуда, пока без старой надежной гужевой тяги, не деться. Одна беда. Лошадки у нас в Сибири большей частью киргизские, маленькие, неприхотливые и выносливые, но не способные тянуть больше 20 пудов в санях или телеге. Для серьезных дел требовалась другая порода, которую еще только предстояло вывести, и чем Кухтерин с подрастающими сыновьями не прочь был заняться. Естественно, он понимал, что это дело долгое и не обязательно гарантирующее успех. Европейские битюги, которых Евграфка намеревался взять за основу, скотина дорогущая, капризная и к нашему климату непривычная. Пока еще природа возьмет свое, эти першероны обрастут мехом и привыкнут к туземной пище. А проценты по кредиту, коль я замолвлю словечко в правлении, нужно будет ежемесячно выплачивать. Потому он не только с деньгами ко мне по старой дружбе обратился. Хотел еще табунок у киргизов прикупить и подряд получить на перевозку переселенцев. Эксклюзивный Ядрёшкин корень договор. Привилегию, так сказать. Взамен божил, что у него ни один человек дорогой не помрет и не потеряется. Никого в пути не ограбят, не обманут и в рекруты не заберут. Тобой, благодетель мой, страшить буду. И не скрывал хитрый мужик. И тати трактовых, и чернильное племя. О, не, батюшка генерал, одним именем твоим с лица белеют, так моих коневодов в тронт не посмеют. А если все-таки? Исключительно из любопытства поинтересовалась отогревающие руки в тонких перчатках о теплые бока станционного самовара Наденька. Что, если все-таки решаться? А вы, милейшие, слово дали. Так это, засуетился, сунулся куда-то в глубину одежных слоев Кухтерин. Я ить, матушка у Ваньки Карышева Христом Богом пистоль вымолил. Один в один, как у их сиятельства батюшки-благодетель. А народишку уж нахвастал, вот оружьент мне лично их превосходительство выдал, дабы я, значит, вахлаков подорожных и иных каких-то тати горяченьким встречал. Посмеялись над находчивостью мужичка. Я боялся, что даже будь этот пистоль и правда лично мною дареным, вряд ли остановит действительно лихих людей. А вот неминуемая расплата за содеянное очень даже может быть. Миша Карбышев однажды уже пересказывал бродящие обо мне народе легенды. Отчего-то простой люд был уверен, что все мои враги долго и счастливо не живут, и что револьвер мой волшебный, вроде меча кладенца. И заряды в нем будто бы никогда не кончаются, и попадают из него всегда точно в цель. Меня тогда еще позабавило. Повинуясь народной воле, я вдруг стал мифологическим персонажем. Ну, конечно, я обещал Кухтерину помочь. И с кредитом, и с генеральным подрядом от переселенческого комитета, но с одним условием. Потребовал, чтобы все извозные мужички, что станут российских в Тюмень возить, были грамотными, чтобы у каждого была отпечатанная в Томской губернской типографии брошюрка, памятка переселенцам с указанием их прав и обязанностей, список должностных лиц, к кому крестьяне могут обратиться с вопросами, а также адрес фонда, принимающего жалобы на недобросовестных чиновников. Я не сомневал, что подавляющее большинство отправившихся искать счастье за Урал людей будут неграмотными. И предполагал, что за долгую дорогу извозчики успеют раз по нескольку прочесть тоненькую книжицу вслух. Понятно, что вооруженным сведениями о своих правах переселенцам будет гораздо проще выбрать свое место на наших просторах. И как я надеялся, и в чем убеждал всю дорогу Николая Васильевича, будет неким щитом, преградой для нечистоплотных дельцов. Появились уже у нас такие людишки, пытающиеся поймать рыбку в мутной воде. Безграмотных крестьян, считающих, что достаточно достичь сказочно богатой Сибири, чтобы все сразу стало хорошо, мигом записывали в арендаторы на совершенно кабальных условиях. Их вербовали на золотые прииски или каменоломни, рабочих рук везде не хватало. В общем, к середине января Кухтерин намерен был предъявить мне чуть ли не 5 дюжин будущих извозчиков, полностью удовлетворяющих моему требованию. На том и расстались. В Колыване нас ждал, ну, не то чтобы скандал, но шума было много. Летом с подачи Кирюхи Кривцова на берегу Оби местные купцы сообща принялись строить причалы. Рассчитывали, что заштатный городок сразу станет крупным перевалочным пунктом, местом перегрузки алтайского зерна с барж-вагона и железной дороги. И тяжелые слитки чугуна, которые уже в будущем году должны будут начать вывозить из-под Кузнецка, мимо не пройдут. Мысль была, несомненно, здравая, но зря гилевский дружбан со мной прежде не посоветовался. Иначе не теперь, вот, а сразу бы знал, что фон Мек решил провести чугунку, минуя Колывань. Лучшим вариантом инженер счел построить гигантский, прежде в России невиданный, полуторавёрстный железный мост, гораздо севернее нынешней переправы, в районе села Красный Яр. И там уже по водоразделу напрямую Кубинским озерам. Это давало выигрыш чуть не в 30 верст пути, и, что особенно ценно, включало в деловой оборот гигантскую площадь, сейчас почти не использующейся земли. О том, что эта дорога пройдет по местности богатой лесом, которого так остро не хватает в барабинских степных районах, можно даже и не говорить. Была еще одна причина тому, что я согласился с доводами Штукенберга и фон Мекка, но о которой я пока никому не говорил. Альтернативный маршрут существенно приближал нас к нефтяным месторождениям севера Новосибирской области из прежней моей жизни. Пусть качеством нефть была не ахти, да то залегала совсем не глубоко. Вполне реально было добыть уже при существующем уровне технологий. Но что все эти резоны для людей, загоревшихся идеями единственного пока в Колыване первогильдейского купца? Они, можно сказать, от сердца последние рубли оторвали. Все нажитое непосильным трудом на зерновых спекуляциях в эти причалы вложили. Амбары, склады временного хранения, даже из Москвы какую-то механику на паровой тяге для быстрой разгрузки кораблей выписали. И что? Все зря. Кто теперь сюда грузы повезет, ежели до чугунки? Чуть не 100 верст. Приятно удивила реакция губернатора. Понятное дело, никто с бранными словами на меня, тайного советника и председателя главного управления огромного наместничества, бросаться не посмел. Но и сам факт, что какие-то лавочники, а большинство из кривцовской компании Колыванского речного порта, как раз и были мелкими торговцами, высказывают претензии столь высокому начальству, мог вызвать куда более жесткую рефлексию. Тем не менее, Родзянко совершенно спокойно расстелил карту поверх вазочек с сушками и молча провел линию от будущей дороги через Приобский городок и дальше на юг, до Барнаула. Невелики капиталы потребны, дабы сюда отдельную ветку протянуть, выдал он ошалевшим от вдруг открывшихся перспектив купца. А потом и далее. На юг, на Алтай, в Китай. Ха! — выдохнул я. Ну, это уж знаете... Но ведь будет же, Герман Густавович, пусть не мы, так наши дети или внуки, ведь выстроим путь великий и к океану, и в страны китайские, и сойдутся все пути здесь, в самой середине державы, не так ли? Ваше бы слово, ваше превосходительство, да Господу в уши, — крякнул расслабившийся Кривцов, — пока мест нам бы веточку малую. Обещал, тем более что ответвление от основной магистрали изначально нами планировалось. Доставка стройматериалов по реке гораздо дешевле. Думал, на этом, так сказать, дорожная тема окажется исчерпанной. Но не тут-то было. На следующий же день явился местный почмейстер, губернский секретарь Федор Германович Флейшнер. Умолял нас с губернатором принять участие в совещании по поводу содержания почтового тракта. Понятное дело. Забота о всем бесконечном сибирском тракте ему не по чину была, а вот состояние южной его части, барнаульского участка, внушало серьезные опасения. Товарооборот с южными округами и губернией за последние 3 года вырос в 4 раза. Какую-то часть алтайского зерна, гилевских тканей и продуктов лавинообразно развивающегося пчеловодства возили летом по Оби. Что-то шло прямиком в Китай. Но большую часть товаров купцы традиционно приберегали к зимней ирбитской ярмарке. В зимнее же время формировались караваны, весной отправляющиеся в Чуйскую степь. И вся эта масса грузов стала для почтового тракта настоящим бедствием. Особенно если учесть печальные обстоятельства, что никто, начиная с момента издания манифеста, за дорожным покрытием особо не присматривал. Приписанным прежде к тракту крестьянам больше никто не мог приказать делать это, а бесплатно, естественно, ничто и не делалось. Время от времени губернское почтовое ведомство выделяло кое-какие деньги на ремонт мостов и засыпку совсем уж неприличных колдобин. Проблему же это, конечно, не решало. Если бы не резко выросший грузооборот и недовольство купцов, не понимающих, за что с них берут прогонные деньги, никого бы это и не тревожило. Торговые люди писали жалобы, почмейстеры докладывали по инстанции, бумаги аккуратно подшивали в папки скоросшиватели и немедленно отправляли в архив. Все все понимали, но сделать ничего было нельзя. Прогонные сборы немедленно отправлялись в вечно пустую казну, назад уже не возвращались. Сибирь во все времена и эпохи финансировалась по остаточному принципу. И я ничем не мог помочь этим людям. Тракты, построенные еще чуть ли не при Екатерине Великой, за век непрерывной эксплуатации пришли в состояние, когда дешевле было выстроить новый, чем починить старый. Однако ни на то, ни на другое у государства не было средств. Даже смешной по сравнению с чугункой суммы в 1500 ассигнациями за версту. Особенно если вспомнить, сколько у нас этих смешных верст. Тысячи! «Вы, почтенные, дадите людишек на работы!» — наконец вспылил, опечаленный своей беспомощностью не меньше меня Родзянко. «Не за деньги, а для общества. Щебень беретесь привезти, песок, бревна. Вы канальево все стыд потеряли? Не что Флейшнер ваши прогонные в кубышку себе прячет или выезда на них покупает? У почмейстера точню вон на локтях прорехи, а вы...» Не ласково нас в Колыване встретили. И все дорожная тема проклятая. Вечная наша беда. И вечная тема для беседы во время долгого пути. Ведь всем, абсолютно всем понятно. С этим же что-то нужно делать. Так не может продолжаться. Иногда кое-где кто-то даже кидается ремонтировать или новый строить. Хотя у каждого лабиринта всегда есть 2 выхода. Ведь, может, изменить условия задачи окажется эффективнее. Вот у нас, почему бы не заняться развитием альтернативных видов транспорта? По Оби от Томска до Бийска за навигацию пока проходит от силы 3-4 парохода. А что, если их станет 10? А 20? Насколько уменьшится нагрузка на многострадальный тракт? Ярмарка зимой. Летом почти никто ничего не возит. А почему бы не организовать летний торг? Почему не изобрести способы привлечения туда торговцев? Понятно, что по снегу на полозьях можно перевезти куда больше груза, но ведь и колесные телеги кое-на-что годны. Секрет успеха ирбитского торга в его географическом положении — это практически ворота Сибири, граница между Европой и Азией, источник так называемых колониальных товаров для Сибири, в первую очередь бумажных тканей и всевозможных механизмов. А еще ирбит — это уральское железо, какими бы примитивными, большей частью изготовленными из дерева, ни были современные инструменты и сельхозинвентарь, но тот же топор в каждой семье необходим. И что самое неприятное, мы с Родзянкой единогласно пришли к выводу, что производство всего на свете в Сибири организовать невозможно. С металлами еще худо-бедно, как-то можно решить. Производительность моих заводов никуда не денется, и после окончания строительства железной дороги куда-то ведь нужно будет девать 1000 тонн железа. А вот с тканями ничего путного еще долго не решится. Хлопок, основное сырье для так любимых в народе ситцев, в Туркестане есть, но качество его много хуже, чем у привозимого из океана, из Америки. И количество пока смехотворное. Да и стоимость рабочих рук у нас по сравнению с Центральной Россией запредельная. Слишком мало людей, слишком много мест, куда руки приложить просто остро необходимо. И выводы получились неутешительными. Больше того, Николаю Васильевичу удалось посеять семена сомнений относительно так тщательно мною лелеемой идеи волшебной эффективности будущей чугунки. И ведь не поспоришь. Прав он. 1000 раз прав, конечно, просто отлично и весьма полезно связать основные населенные пункты Западной Сибири, всепогодной и быстрой транспортной магистралью, но без связи с основной всероссийской сетью дорог практичность нашего железнодорожного островка будет снижена как бы наполовину. Горнозаводская ветка, изыскание маршрута, которого только-только началось, немного улучшит дело, но тоже не кардинально. Больше того, дешевые уральские металлы, хлынувшие на рынок в Сибири по Транссибу, могут лишить прибыльности мои железоделательные производства. И никакой Китай не спасет. Пусть их там уже чуть ли не половина миллиарда, но сотни тысяч тонн железа в год им просто пока не нужно. Оставалась небольшая надежда на то, что Томский механический завод со временем станет главным потребителем Троицких дом. 1000 верст дорог потребуется десятки тысяч вагонов, паровозов, водокачек и всевозможных семафоров с насосами, плюс активное строительство пароходного флота и металлических, годных для многолетнего использования барж Опертышского бассейна. — Да полноте так убиваться, что ваша светлость! — всплеснул руками Родзянко, разглядев мое вытянувшееся от расстройства лицо в сумраке салона кареты. — Как станет потребно, неужто вы не убедите столичных вельмож в необходимости проложить чугунную дорогу на юг и на восток? Знакомцы мои в петербургских присутствиях, подвязавшиеся, доносят, будто нынче помыслы многих вельмож к востоку обращены, к самому дальнему, к берегам океана. Не зазря же Владивосток строить принялись. Такого важного господина, как наш Иван Григорьевич, в такие дали не просто так отправили. А уж мы тут по дикость не оплошаем. Он имел в виду однорукого генерал-майора Сколкова, который, как только санный путь на восток был открыт, с продолжением генеральной инспекции отправился в сторону Иркутска. И, согласно высочайшему повелению, содержание которого Сколков и не думал скрывать, конечной точкой маршрута действительно должен был стать новый город на берегу Тихого океана — Владивосток. Но я в словах томского губернатора услышал и другой, так сказать, скрытый смысл. Николай Васильевич был со всей определенностью уверен в том, что летом, через несколько месяцев после родов, когда Мини с ребенком и мужем соберется в столицу, я отправлюсь с ними. Хотя бы ради того, чтобы там, в Санкт-Петербурге, на каком-нибудь несомненно высоком посту продолжить попечительствовать Сибирскому краю. И больше того, под словом «мы» Родзянко явно имел в виду и себя, и других западносибирских чиновников, но уж никак не меня. Что это как непрямое и явное признание себя, так сказать, моим человеком, соратником и последователем? Это при том, что, как мне было достоверно известно, столичным покровителем Родзянко был сам Лифлянский, Слянский, Курлянский, генерал-губернатор, бывший шеф жандармов, а ныне командующий Рижским военным округом, приятель и собутыльник его императорского высочества, великого князя Николая Николаевича граф Петр Андреевич Шувалов. Фигура на столичной шахматной доске значимая и хорошо известная своими унаследованными у отца консервативно-ретроградскими взглядами. Ссориться с таким человеком я бы не рискнул, не говоря уж о действительном статском советнике Родзянко. В изощренном лицедействии Николая Васильевича не смог бы обвинить любой, хоть раз видевший простецкое, честное лицо губернатора. Так что за коварно пытающегося втереться в доверие агента я Родзянко принять никак не мог. Тем более отважным в моих глазах выглядел этот его шаг. Единственное, что ему не помешало бы научиться некоторой гибкости, умение найти компромисс, а не переть диким лосем, сметая все на пути. Лучшего преемника себе и помыслить было бы трудно. Так нет, сколько бы я ему это не втолковывал, не объяснял, сколько бы он ни кивал и не соглашался, а дело все равно по-своему. Уже в Каинске во время охоты едва до беды и дело не дошло. Меня там, слава богу, чуть не всякий в лицо узнавал. Родзянко для сибирского Иерусалима был пока еще чужим и незнакомым. Так чтобы его с другими господами из моего окружения не путали, он что выдумал? Стал в мундире с золотом шитым ходить. И в шубе нараспашку. Это на морозе-то едва ли не под тридцатник с ветерком. Другие в меха по глаза заворачивались или затепленных шатров носа не высовывали, а я всегда рядом, мундиром сияет.